Глава вторая. Ноябрь 1799 года. Меминген. Окрестности озера Вёрт, Бавария. От места нашего базирования до поместья баронессы, которое располагалось в километрах в 30 от Мюнхена, мы добирались 3 дня. Мое мнение, похоже, не спрашивали, и события завертелись параллельно сами собой. Хорошо, что хоть ехали на нашем воске и не дали местным архаровцам уморить меня методом тряски на безрессорной карете. Волков был принципиален, и туристическая поездка превратилась чуть ли не в войсковую операцию. Он вообще хотел отправить со мной целую роту выборжцев, но ограничились десятком егерей, Дугиным и еще несколькими людьми. Основная часть башибузуков после отдыха начала усердно тренироваться, и забот у них хватало. Плюс взвод усилился десятком новых людей, которых следовало тренировать по новой методе. Я давно просил ребят присматриваться к талантливым солдатам и переманивать их в наш взвод. На ночевку останавливались на постоялых дворах, так как было уже достаточно прохладно, чтобы разбивать лагерь на природе. Чувствовал я себя еще очень плохо, и в дороге меня порядком растрясло. Вольф ехал с нами и помогал менять повязку на груди, которая фактически была уже не нужна. Больше всего меня беспокоили головные боли. А еще самым натуральным образом рвало душу. Я уже понял, что возврата не будет, да и нет у меня никакого желания жить в 21 веке. Парадокс, но находясь в своем времени, я скучал об этой реальности и хотел вернуться. А сейчас не хватает своего прежнего мира, и хочется увидеть дочек с сестрой. Еще эта неопределенность с Павлом. Чего ждать от импульсивного и непоследовательного отца? Ведь он может одним махом просто взять и уничтожить всю мою работу, проведенную за 3 года. В общем, хандрю и жалею себя любимого. А ничего так домик у госпожи фон Гогенберг. Летом здесь наверняка особенно хорошо. Усадьба располагалась недалеко от озера и была окружена лесом. Двухэтажный дом, многочисленные постройки и общий размах, скорее, свойственный русским или польским дворцам. Надо будет поинтересоваться, на что вообще живет хозяйка. Содержать такую махину со скопищем слуг — занятие весьма затратное. Шарлотта даже ко мне прилетела с десятком служанок и прочей обслуги, не считая охраны. Процесс заселения прошел как-то скомканно. Меня вообще шатало, и после быстрого умывания я сразу провалился в сон. Пробуждение наконец-то было без боли. После легкого завтрака, поданного в малой столовой, местный распорядитель устроил мне самую настоящую экскурсию по дворцу. Баронесса так рано не встает, нужно себя чем-то занять. Хожу, смотрю на портреты, батальные сцены. Ганс даже размотал мне какой-то жутко старый и ценный гобелен. Ну, что я могу сказать? Внушительно, внушительно. Часам к 12 меня нашла служанка и сообщила, что баронесса уже встала и ждет гостя в будуаре. С намеком такое приглашение, надо сказать. Служанки, кстати, все страшные, как смертный грех, в отличие от своей хозяйки. Или это Шарлотта просто выделяется красотой на фоне окружающих женщин. Хозяйка поместья сидела перед роскошным зеркалом и вычерным столиком. Похоже, все утренние процедуры уже проведены, и баронесса в самом боевом настрое. Думаю, разного рода экивоки не нужны. Оба прекрасно понимаем, зачем меня пригласили. Рассматриваю в зеркало практически идеальное лицо, попав под лукавый взгляд зеленых глаз. Светлые волосы свободно струятся по спине. Сама дама одета в халатик, который она и не думала запахивать. Волнующая ложбинка с бугрящимися полушариями то и дело заставляет смотреть в их сторону. Еще и немалых таких размеров кровать за моей спиной тоже навевает на определенные мысли. Подхожу к баронессе и под недоуменный взгляд поднимаю ее с пуфика. Затем разворачиваю лицом к себе и снимаю халат. Ох, а она действительно хороша. Может, по меркам моего времени не хватает загара и депиляции, но в остальном это шедевр. А еще этот лукавый взгляд зеленых глазищ и одуряющий запах каких-то трав. Зарываюсь лицом в густых волосах и крепко обнимаю прекрасное тело, постепенно опуская руки все ниже и ниже. и чувствую, что уже не могу сдерживаться. Подхватываю Шарлотту за попку и несу в сторону кровати. Хорошо, что я сам не в обычном мундире, а в домашней одежде с туфлями, типа тапок. Снять сорочку, брюки заняло всего несколько секунд, и я сразу приступаю к своему десерту. Оно того стоило. Все мрачные мысли и хандра покинули меня после первого же стона баронессы, когда я сжал ее роскошную грудь. Насчет техники не скажу, наверное, по сравнению с моим временем. Шарлотта почти ничего не умеет в плане постельных забав, но зато столько страсти и задора, Когда под вами стонет этот ураган с податливым и послушным телом, ты просто лишаешься разума. Хочется еще и еще раз овладеть этим совершенством. В итоге угомонились мы часа через два. Тело у меня молодое и готово выдержать еще больший марафон. Но недавнее ранение дает о себе знать. Глажу горячую спину, зарывшись в пушистые волосы, забыв обо всем на свете. Удивительный темперамент, более присущий какой-нибудь южанке. А вообще, Шарлотта по матери оказалась чешкой. Оттого, наверное, такая красота и нестандартные черты лица. Папа у нее весьма влиятельный в Богемии человек, не чурающийся заниматься торговлей и промышленностью. Супруг умер год назад, и, выдержав траур, прелестная вдова вышла в свет. Собственно, наша встреча и была ее первым балом после вынужденного затворничества. «Когда я узнала, что вы ранены, то просто потеряла покой», — произносит красавица с легкой хрипотцой в голосе. «Она его тренирует, что ли?» «Чувствую, что уже завелся и готов продолжить наши постельные утехи». «Быстро собралась и сразу приехала к вам», — продолжила искусительница. «Вы давно заняли место в моем сердце». «Вот интересно. Не сказать, что в своем мире у меня были проблемы с женским полом, но здесь это уже вторая красавица и просто мечта поэта, которая сама прыгнула ко мне в постель. Жена у меня была дамой симпатичной, но, конечно, не такой роскошной, как Шарлотта или Анна. Кстати, сравниваю обеих девушек и пока не определился, кто лучше. Полячка более цельная и очень умная женщина. Немка же легкая и жизнерадостная, что тоже немаловажно. С Юлей их точно не сравнить. Она на фоне обеих красавиц просто серая мышка. Но она моя жена. И жить придется именно с ней. Про еще одну женщину, сильно влияющую на мою нынешнюю жизнь, даже думать не хочу. А ведь скоро возвращаться домой, и у меня есть подозрение, что о моих европейских похождениях узнают в столице. С учетом того, что Юля девушка весьма своенравная, разборок не избежать. А еще дети, которых я здесь родил и благополучно о них забыл. Вот не помню, когда я в последний раз вспоминал о семье. Наверное, когда смотрел на медальон, остановивший пулю, и который удачно забыл в Мемингене, собираясь к Шарлотте. Боже, какая я скотина! И чем же вызван подобный интерес к моей скромной персоне? Отвечаю баронессе, все так же поглаживая ее умопомрачительные формы. Я просто влюбилась в ваши игры. Когда я впервые увидела вокруг света и морской бой, то просто сошла с ума. Горячая ладошка схватила меня за один инструмент, который уже изрядно потрудился, но опять был готов к бою. Только не верила, что в далекой северной стране способны придумать такое. Потом познакомилась с остальными вашими играми, и я пропала. Читаю все ваши статьи и с нетерпением жду новинок. Ха! Еще одна фанатка. Хорошо быть принцем и изобретателем. В этом мире я обладаю весьма некрасивой внешностью, но привлекаю таких интересных дам. Нет. Фигуру за три года я подтянул так, что стал настоящим атлетом. Но вот лицо-то от людей не спрячешь. Или я занимаюсь глупостью, видя везде подвох. В конце концов, я сын владыки сильнейшей европейской страны, что тоже должно привлекать женское внимание. Баронесса тем временем убедилась, что я готов, и оседлала меня сверху. Виды открылись просто умопомрачительные. Четвертый размер, ни грамма не обвисший, задорно скачущий вниз-вверх. Это что-то. Обедали мы в будуаре. И после очередного безумного секса принялись играть в мои изобретения. Вернее, я больше объяснял восторженно глядящей на меня красавице, как происходило рождение новинок. Врал я, конечно, нещадно, но не рассказывать же баронессе правду. И тут меня посетила мысль, вернее, сразу две. Понимаю, что мы редко будем покидать спальню, но нужно чем-то заниматься в перерывах. А нет ли в окрестностях приличной типографии или какого-нибудь художника? А еще, как у тебя в доме обстоят дела с яблоками? Какие интересные вопросы! Промурлыкало это прелестное создание. Решил изготовить одну весьма фривольную игру под названием «Ответь за 5 секунд». Вопросы там с весьма двойным смыслом, и Шарлотте должно понравиться. Игру так и назову «Ответь Шарлотте». А яблоки нужны для пирога, который также придется назвать в честь хозяйки поместья. Я и сам готовить умею. Но пироги от моей мамы — это просто произведение искусства. Думаю, местный повар тоже не лыком шит и покажет свой класс. «Это восхитительно!» Белые зубки впиваются в очередной кусок. «И вы назвали это в честь меня, Шарлотт де Бавьер?» «Да, по-русски звучит это просто. Шарлотка». «А повар реально крут!» Как оказалось, что-то подобное здесь готовят давно, но без разного рода добавок. Я же попросил испечь пироги в нескольких вариантах, в том числе с шоколадом. Когда я сказал баронессе, что мы сейчас идем на кухню, и пусть туда несут яблоки, она очень удивилась. Внимательно слушала рекомендации, которые я давал Геру Рихтеру. Мелкий и толстый он был чем-то похож на актера Семчева. Шеф долго пытал меня всякими деталями, но в итоге показал настоящий класс. Высший. Сидим с Шарлоттой, дегустируем 4 вида пирога под неплохой чай. Вариант с шоколадом наиболее впечатлил красавицу. Судя по восхищенному взгляду, мой рейтинг среди одной баварской дворянки вырос просто до небес. Чувствую, что ночью меня ждет приятный сюрприз. А ведь это только первый день пребывания в поместье. «Если хочешь, то можно устроить какой-нибудь праздник, связанный с яблоками. Уже поздновато, но в следующем году вам никто не помешает начать раньше. 2 изумруда впились в меня и готовы прожечь насквозь. Честолюбива, а может, просто любительница всего нового. Объясняю ей смысл праздника с карнавалом в греческом стиле. Понятие «яблоко раздора» появилось именно в Элладе, и вот и решил обыграть эту тему. Оказалось, что у немцев хватает своих легенд и саг, связанных с яблоками, идущими еще с дохристианских времен. В общем, захотелось мне устроить красивой женщине праздник. Переместились в кабинет, весьма неплохо обставленный по меркам этого времени. А баронесса точно не так проста, как пытается показаться. Судя по всему, делами она занимается сама. И богата не только благодаря папочке. «Но мы не делаем сидр». Обиженно воскликнула Шарлотта. «Так что мешает начать его делать? Во Франции его достаточно, а у вас огромное количество яблок. Пригласите знающих людей, начинайте. Сейчас война, и земли с обеих сторон Рейна под ударом, а в Баварии тихо и спокойно. И еще это неплохой источник заработка. Представляешь, карнавал и целый фестиваль сидра по окончании сбора урожая яблок». «Давай назовем его, к примеру, Шарлоттафест. Предлагаю в шутку». Судя по затуманенным глазам и выпавшей из реальности баронессы, я затронул очередную струнку в ее душе. Через некоторое время красавица вернулась и очень странно посмотрела на меня, любимого. Я сначала подумал, что меня сейчас будут убивать, но все оказалось немного иначе. В общем, мы сначала чуть не сломали ее секретер, а затем додумались переместиться на пол, тем более, что лежащая там медвежья шкура позволяла вполне комфортно продолжить процесс. Просто огненная женщина. «Я отправил людей. Думаю, что несколько бочек сидра через неделю будут в поместье. Это первое, что я слышу от немки утром. После бешеной ночи я чуть не помер. Что мы творили, аж страшно вспомнить. Думаю, все окрестности слышали наши крики и стоны. Это не женщина, а самый натуральный ураган. Хорошо, хоть голова перестала беспокоить, в отличие от разболевшейся груди. Надо будет навестить Вольфа, который сейчас бухает с егерями, и показать ему рану. Шарлотта, на удивление, сосредоточена и серьезна. Нет даже намека на ту возбуждающую меня игривость. Немцы не такие, даже если наполовину чехи. Если пахнет дело деньгами, то горы свернут. А здесь еще и политический, и бог знает, какой момент. Вы должны написать его величеству лично и рассказать про праздник. Если это сделаю я, то все будет выглядеть глупо и неуместно. Можете добавить что-то про русские традиции и вообще вашу любую блажь. Неважно, но вас Максимилиан точно не проигнорирует. Сначала не понял, о каком величестве идет речь, но потом-то допер, что это о баварском Максе. Вот что она делает, а? Это же прозвенит на всю Европу, и мне точно тогда будет не отбрехаться в Питере. Но за такую ночь я готов написать письмо хоть самому сатане. Я только нифига не разбираюсь в местных этикетах и побаиваюсь оскорбить такое важное лицо, как баварский монарх. Вгоняет она меня в долги на ровном месте, но оно того стоит. Надо будет тоже замутить подобное шоу в России. Вообще, карнавалы и прочие подобные мероприятия — очень грамотная вещь. Да возьмите хотя бы тот же Рио или Новый Орлеан с Венецией. Качают деньги с туристов на ровном месте, так что буду думать. Поместье сияло и было похоже на какую-нибудь Ибицу в праздничный день. С освещением помог я, так как осталось достаточно много топлива для ламп. Король ответил на приглашение сразу и прилетел чуть ли не самым первым. Может, у него тоже есть виды на хозяйку поместья, но, пардон, место пока занято. Константин, вы же понимаете, что моя держава вынуждена маневрировать между Францией и Австрией. Макс первым делом зачем-то начал теребить тему политики. Мы недавно вышли из коалиции, и император Франц просто в бешенстве. Поэтому Баварии приходится предоставлять свои ресурсы для австрийской армии и разрешать перемещение войск союзников по моей земле. Мы сидим в кабинете прелестной баронессы, где так недавно и неплохо с ней покувыркались. Чего от меня хочет, в общем-то, этот не самый худший европейский монарх, я не пойму. Но вы же не будете отказываться от беседы с королем, если он сам вам предложил встречу на второй день праздника. Кстати, яблочный фестиваль удался на славу. Я тут даже организовал пару театральных представлений, вырядив актрис во фривольные наряды. Шарлотта поначалу встретила мой вариант кастинга участниц шоу в штыки, но потом успокоилась. В общем, расслабляюсь и отдыхаю, как хочу. Я вообще начал смотреть на мир с потребительской точки зрения. Использую его, как хочу, и гну в любую удобную мне позу. Ваше Величество, вопрос не по адресу. Я всего лишь второй сын своего отца и третий в списке наследников. Но если вы хотите знать мое мнение, то Баварии ближе Франция. Ведь у вас даже половина населения до сих пор считает себя франками. Примечание. Франконцы – этническая группа немцев, основное население округов Нижняя Франкония, Средняя Франкония и Верхняя Франкония в северной части земли Бавария, Германии. Потомки франков, живших по среднему течению Рейна и в бассейне Мааса. Язык франконцев – восточно-франкский диалект немецкого языка. Язык франконцев – восточно-франкский диалект немецкого языка, заметно отличающийся от баварского. Хотя современная Франкония входит в состав Баварии, франконцы сохраняют собственное региональное самосознание и часто не относят себя к баварцам. Конец примечания. Я понимаю, что австрийцы ближе по языку, но нужно учитывать, что для Габсбургов вы выскочка и пешка, мешающая править в германских землях. А для республиканцев единая священная Римская империя германского народа — кость в горле. Особенно во главе с Австрией. Французы воевали с ней десятки лет, и от перемены общественного строя мало что изменилось. Максимилиан не был идиотом. Мои намеки, что я ничего не решаю, он отмел, моментально судя по изменившемуся лицу. А вот заход про Францию выслушал очень внимательно. Они рядом и уже подмяли под себя изрядные куски близлежащих земель. Баварию и его соседей пока серьезно не трогали, но всякое может быть. Россия, как гарант их независимости, не рассматривается в принципе. Поэтому пусть договариваются сами. Мне импонирует ваша прямая манера называть все своими именами, Константин. Произнес баварец через некоторое время. Я тоже буду откровенен. Заносчивость Габсбургов раздражает многих в империи. А Франц еще и слишком непонятен. С его отцом было гораздо проще. Но французы свергли и убили своего монарха, что весьма раздражает мое окружение. Они давно отправили к праотцам всех убийц и стали вполне себе договороспособными соседями. Их новый лидер, конечно, не рыцарь в сверкающих доспехах, но весьма здравомыслящий человек. Если вы найдете к нему правильный подход, то получите верного союзника на долгие годы. Мой вам совет. Продолжаю после паузы, глядя в подобравшегося, как перед прыжком, короля. Перешагните через всяческие условности. Нанесите французам дружественный визит. Даже можете взять семью в знак особого доверия к принимающей стране. Поверьте, супруга первого консула оценит этот жест. Более того, она проест ему всю плешь, но с тех пор вы станете лучшим другом их семьи. А заодно можете захватить с собой вюртембергцев. И вот тогда Париж будет в полном восторге. Господи, что я несу? Это местный воздух или прелести хозяйки? Не знаю. Максимилиан отнюдь не дурак и весьма решительный мужчина. А я ему тут задвигаю про геополитику, будучи просто пешкой. Но мой собеседник был совсем иного мнения. «Это оригинальный и весьма решительный ход», — ответил Макс, хохотнув. «И я думаю, что имеет смысл привлечь вюртембергца, как вы его называете». «Если французы свалят Габсбургов, то это открывает весьма заманчивые перспективы. Завтра же поручу министру иностранных дел заняться переговорами с республиканцами. А вы уже попробовали ту молодую актрису? Весьма себе аппетитная особа». «Ну ничего себе у него переходы! Я тут распинаюсь, объясняю, как сколотить наполеоновскую коалицию лет на 5 раньше, чем она состоялась. А король думает о молодой красотке. Понятно, что на фоне его жены актриса выглядит форменной богиней, роль которой недавно с успехом исполняла. Или это я так переборщил с эротизмом, что владыка не самой маленькой европейской страны завелся не на шутку, но обо всем по порядку. Константин, тебе не хватает меня, если ты решил переключиться на этих шлюшек? Моя красавица состроила умильную рожицу, изображая легкую ревность. Вот только зеленые глазища полыхали такими эмоциями, аж страшно. А я просто решил довести до ума нашу затею с представлением и найти грамотных исполнителей, вернее, исполнительниц. Мы же не в Древней Греции, чтобы роль богинь исполняли волосатые мужики. Звали его иначе, но для меня он сразу стал сеньором Панталоне, хотя и не был похож на итальянца. Владелец театра, сбежавшего из Лотарингии, больше напоминал актера Мягкова. Труппа была в крайне бедственном положении, и мое предложение стало для них сущим спасением. Этот деятель чуть ли не сразу попытался подложить под меня свою дочь. Весьма приятную нимфетку с блядскими глазами и аппетитными формами. Может, в иное время я бы и подумал. Но вот на фоне Шарлотты деваха была просто ни о чем. Зачем менять богиню на крестьянку? На нее потом и запал король. Кстати, о богинях. Мне пришла в голову идея разыграть историю с яблоком раздора. Ну, не использовать же в качестве исполнителей служанок. Поэтому мы поехали в Мюнхен и потратили день на подбор участниц шоу. Самое смешное началось, когда я предложил этим прожженным дамам, а по сути шлюхам, обнажить ноги. Вот спать с кем угодно, в том числе за деньги, можно. А показать странному принцу свои лодыжки — это моветон. Я же захотел веселиться и отрываться на полную катушку, решив устроить баварцам полную вакханалию. И эротические тоги, ничего не закрывающие, были одной из главных моих идей. Две местные труппы напрочь отказались участвовать в предстоящем празднестве. А вот Панталоне сразу понял, что это шанс. Он что-то прошипел, и вся женская часть труппы начала обнажаться, чем вызвала бурю возмущения Шарлотты. Но я не обращал на это внимания. Мне нужно было найти Геру, Афродиту и Афину. Желательно, чтобы актрисы соответствовали стандартам моего времени. Но хоть не с кривыми и волосатыми ногами. В общем, остановился на четырех девушках. Нам же еще была нужна Эрида. А далее прямо там и сел за написание сценария. Чем вызвал искреннее восхищение Антуана, которого я обзывал именем персонажа итальянской комедии. «Этого никто и никогда не делал!» — чуть ли не кричал театрал. «Как отреагирует высший свет?» «Спорим с сеньором уже 40 минут. В принципе, он не против самой постановки, но он переживает за форму подачи. А меня тут понесло в откровенную эротику, и я решил обнажить актеров по максимуму. Набросал на бумаге несколько весьма фривольных нарядов, которые должны были изображать тоги. Для того и искал подходящих девушек. Шарлотта вообще зависла, рассматривая это непотребство. Ничего-ничего, я вам еще здесь кан-кан придумаю. Услышав итоговую сумму, Антуан побледнел и чуть не упал в обморок. Баронесса же смотрела на меня, как на идиота. Вот не знаю, какие у них здесь цены, но я могу себе это позволить. И просто решил наслаждаться жизнью. В общем, мы ударили по рукам, и театралы должны были завтра быть в поместье баронессы. Я же занялся поисками нормального портного, которого егеря нашли в еврейском квартале. Я понимаю, почему портной дрожал, все норовя бухнуться на колени. Парни заскучали и нашли себе развлечение. Организовали чуть ли не войсковую операцию с облавами и допросами. В итоге мы оказались в мастерской Гера Берштейна. Нормальный такой дядька, мало чем отличающийся внешне от местной публики, хотя и жид. Но мало кому понравится, когда десяток до зубов вооруженных отморозков будут штурмовать твой дом среди белого дня. Наверное, только Шарлотта испытывала большое наслаждение, наблюдая за всеми этими половецкими плясками. Ну и, конечно, мои парни, решившими сыграть на публику. Особенно радовался Богдан, которому я периодически разрешаю разного рода вольности. Главное, чтобы мой личный волкодав не переходил определенные черты разумности. Собирайтесь, Герберштейн. Вы едете с нами. Берите нужные вам материалы, помощников. Уже завтра должны быть готовы образцы нарядов, и у нас очень мало времени. Встаю с кресла и подаю руку прекрасной баронессе. «Но, простите, как быть с моими заказами?» — начал выкручиваться портной. Не знаю, чего он там увидел в глазах Богдана, но опять попытался рухнуть на колени, изъявляя полное согласие с моими планами. Вот в таком виде проходила подготовка к празднику, который реально удался. Если уж сам король посетил поместье, то чего говорить об остальном баварском высшем свете? Шарлотта просто светилась от радости. Она на самом деле не особо знатного происхождения. А ее папашу вообще считают плебеем. Ее приглашали не на каждый светский раут. Но теперь все сильно изменится. Наблюдаю за ее деловой хваткой и понимаю, что праздник станет постоянным. В общем, мадам совместит приятное с полезным. Это было незабываемое представление. Я уже получила приглашение на несколько балов от людей, которые ранее разговаривали со мной как с низшей. И вдруг эта высокомерная маркиза чуть ли не заглядывает мне в глаза, как собачонка. Но сегодняшней ночью я буду просто тебя благодарить за все. К чертям эту шлюху. Я только сейчас заметил, что Шарлотта одела тогу, в которых выступали актрисы. Одежда актрис, исполнявших роли греческих богинь, просто взорвали баварский бомонд. Но, скажем так, сейчас преимущество было не на стороне профессионалок, а у госпожи фон Гогенберг. Небольшой кусочек материи обвивает прелестное тело, на голове венок из цветов, самая настоящая дриада. Что ж со мной происходит? Я просто теряю голову от этой женщины. Часа через три, наполненных сущим безумством, решаю поговорить о делах насущных. Опять зарываюсь в пушистые волосы и поглаживаю упругую попу. Мне скоро предстоит уехать. Отец вызывает, да и вообще пора возвращаться. Ты всегда найдешь достойный прием в моем доме. А может быть, я сама навещу тебя в России? Томно прошептала искусительница, проведя рукой по моей спине. Вот выезжа Шарлотты в Россию мне точно не нужно. Она действительно вернула меня к нормальной жизни. Я теперь не тот заледеневший кусок ненависти, готовый уничтожать всех и вся, кто не согласен с моим мнением. Баронесса вдохнула в меня жизнь и эмоции, за что я и буду ей вечно благодарен. Но всему когда-то приходит конец, и в том числе нашему безумному роману тоже пора прекращаться. Частично мыслями я уже в Праге, где надо было пообщаться с Суворовым и узнать про итог его письма в военную коллегию. Да и вообще дел хватало. Если бы не ответственность, которую я сам взвалил на себя, то можно было еще остаться. Отличные виды, особенно на прелести хозяйки поместья, да и вообще. Но очень мне не хотелось покидать этот уютный уголок. Думал, чтобы подарить баронессе за возвращение к нормальной жизни некоего русского принца, и остановился на классике. «Твой отец как-то связан с производством повозок или иных механизмов?» — спрашиваю совсем приунывшую девушку. Прелестное создание сразу активизировалось, и я был оседлан, как какой-нибудь мустанг. Вот что мне нравится в немцах, так это их грамотный подход к работе. Потеха отнюдь не помеха делам. Даже в нашем фонде ведущие роли взяли на себя Лиза с Юлей. Отнюдь не из-за происхождения. Просто они очень серьезно относятся к работе, в отличие от какой-нибудь Анны Толстой. Но сейчас речь не об этом. В Санкт-Петербурге есть известный мастер, производящий повозки. Зовут его Иван Силантьев. Продолжаю свою речь. Предлагаю отправить к нему человека на обучение. Или можно перекупить какого-нибудь немца, который наверняка работает в его мануфактуре. Вообще-то компания принадлежит мне, и я знаю, что немцев мастеровых там хватает. Я уверен, что кто-то захочет вернуться на землю предков и работать здесь. Зачем это тебе? Упругие полушария буквально придавили меня к кровати. Просто потому, что ты прекрасна, и я хочу сделать тебе подарок. Как только определишься с каретных дел мастером, открой свою компанию и не жалей первоначальных вложений. Просто слушай его и начинай разворачивать производство. И назови новую компанию, например, Bayerische Mobile Wagen. Сокращенно будет звучать как BMW. Мне будет просто приятно. Я помогу в меру своих сил. Пусть твой управляющий свяжется с моим, и вы будете получать все новинки в области каретостроения. Может, дело было связано с последним днем моего пребывания в гостях прекрасной Шарлотты, но это было волшебно. Я так и не уснул в эту ночь, хотя кто бы мне позволил. Хочется верить, что все это не попытка использовать одного русского принца в своих корыстных целях. Но вот если честно, мне плевать. Оно того стоило.